Глава 38. Найджел подмигивает и уходит в ванную. Я ложусь на кровать и расслабляюсь. В голове нет ни одной здравой мысли. Хочется летать от радости и всякое такое. Низ живота тяжелеет, становится тепло. Драконяка же выйдет из душа, и это случится. Может сбежать, пока не поздно. Смотрю на закрытую балконную дверь. Нет, хватит уже от него бегать. Ему же не составит труда найти меня на том же Иксторе. Учитывая, как я живу, я еще пару лет точно не смогу себе позволить побег, тем более от уполномоченного императора. Накатывает грусть. Он выше рангом. А вдруг ему этой простоты как раз и не хватает? Стоит только представить, кто может крутиться рядом с ним. Доступные эльфийки, драконицы с очень богатыми родителями. Становится грустно. Вытягиваюсь на кровати, закидывая руки за голову. Полотенце слегка натягивается на теле. Сама себе усмехаюсь, вспоминая, какой я была в драконьей империи. Гордая драконица, огромное количество украшений, наряды из лучших ателье. И это мы жили не в столице. Мой родной город Иридион, хоть и далеко от столицы, но тоже весьма и весьма огромен. Моя семья считалась не самой богатой в городе, но мы могли позволить себе многое. Вот в Сирдаине, столице Драконьей империи, я была несколько раз. Когда-то в детстве на экскурсии, когда выросла. Тогда только набирала обороты новаторское движение за то, чтобы драконицы стали равны драконам. Я хотела поступить в исследовательский институт имени Стадниона. Виньян Стаднион – один из величайших ученых. Учиться у него в институте – большая честь. А попасть к нему в группу стало бы настоящим подарком. И мне хотелось. Я изучала физику, метахимию, но в итоге все пришлось бросить. Не из-за того, что ходили слухи, будто Виньян Стаднион немного не в себе. Я смотрю на дверь в душевую. А что, если эти дизели не дизели? Ох, и пастфона нет. Сейчас бы поискала информацию в общем доступе. Пусть я и хотела попасть именно к тому ученому, но у меня и в мыслях не было искать информацию о его родственниках. А вот у моих родителей хватало ума. И они находили. У него вроде куча внуков, несколько сыновей, но я не помню, сколько и кого. Родители даже тогда выяснили, что был один внук где-то моего возраста, даже чуть старше меня. Пытались меня к нему сватать без моего ведома, но ничего не вышло. Семья Стаднянов тогда дала отказ. И хорошо. Помню, как мама возмущалась. Как можно отказать семье из Иридиона? Я того внука даже не видела, хотя мои родители пытались подстроить нашу встречу. А все просто. Стаднианы были из тех, кто отказался от традиций и первые, кто поддержал семью тогдашнего императора. Сейчас империей правит молодой император Аратон X, до этого правил Аратон IX. Вот с 9-го и начался этот переворот. И хорошо, потому что в других мирах женщины жили свободнее и не подходили на живые инкубаторы. Драконам и так достаточно того, что дети могут родиться только от драконов. Другие расы не могут заиметь потомство с драконами и драконицами. Или так драконы только говорят, чтобы использовать других только для плотских утех. Ну, в общем, если дракон сходится с представителем любой другой расы, потомства не жди. Я не знаю ни одного дракона, который бы съехался с какой-нибудь эльфийкой. Я имею в виду не только ради приятного времяпрепровождения. Но это все лирика. Задумываюсь, пока жду Найджела. А может ли он быть тем самым Стаднионом? Закрываю глаза. После пережитого меньше всего хочется очнуться в кубе. Если то, что сейчас происходит, галлюцинация, то это самая сладкая галлюцинация в моей жизни. Я даже не слышу, как дверь из душевой отворяется, зато чувствую жар, исходящий от Найджела. Матрас прогибается под ним. Наши драконы тянутся друг к другу. От него пахнет свежестью. Улыбаюсь. Горячее дыхание обжигает губы. Мужчина аккуратно ложится на меня. «Не сбежала!» Слышу его шепот, пока капли с его волос попадают на мое лицо. А голос довольный. «Куда же я от вас денусь, господин уполномоченный императора?» Усмехаюсь я и открываю глаза. Встречаюсь с настороженным взглядом. «Я в хорошем смысле», тут же отвечаю. «Ах, надо же было такое ляпнуть. Может, он под прикрытием и не хочет, чтобы его тут доставали?» «Точно. Вот почему он на Длон поехал отдыхать. На Иксторе мало кто интересуется драконьей империей. Вот и новости доходят и не сразу. Тем более Найджел может быть совершенно непубличным лицом». «Вериса, мое положение в драконьей империи никак не касается наших отношений. Это моя работа, которую я исполняю, как и ты свою», — серьезно говорит он. «Хорошо». Опускаю глаза и слизываю каплю воды, попавшую на нижнюю губу. «Просто». Внезапно хрипит Найджел. «Поменьше распространяйся об этом. Прошу тебя. Хочется спокойного отдыха». «О, если ты хочешь спокойного отдыха, то это надо либо меня отправить в мой номер, или привязать меня к себе», — хихикаю я. «Только я не имею в виду, что меня надо где-то удерживать. Просто я мастерски умею попадать в неприятности на ровном месте». Виснет пауза. Тяжесть с моего тела пропадает. «Да что я опять не то сказала?» «А, нет, Найджел просто ложится рядом». «То есть ты бы согласилась со мной связаться?» — спрашивает он, слегка прищуриваясь. Его рука опускается на мой живот. Я чувствую напряжение его дракона, как он прорывается к моей драконице. Наши сущности в полном ступоре. Почему человеческие оболочки медлят? Для них уже все понятно, ведь на поводу у инстинктов намного проще идти, чем думать головой. Я пожимаю плечами. Опять мы возвращаемся к нашему разговору на свидании. «Может быть, просто мы мало друг друга знаем?» — тяну я. «Два дня всего, и...» Мой взгляд падает на блокатор, поблескивающий в лучах солнца, пробивающихся сквозь окно. «Ну и моя сущность может уйти, а я стану такой, как твой дед. Не то чтобы я была против старых родственников, просто я много говорю». «Продолжай», — подбадривает меня Найджел. «Тебе точно не нужна такая драконица? Ну, вот и получится, что это только на отдыхе». «Не надо за меня решать, что нужно мне. Я тоже поначалу думал, что ты не просто так залезла ко мне в номер. Я думал, ты специально надела блокатор, чтобы я не заметил в тебе драконицу. И потом, когда мы случайно сталкивались, я думал, что ты преследуешь меня. Но теперь я думаю, что нас с тобой сталкивает сама судьба. Ты веришь в истинные пары?» Я нервно вздрагиваю, киваю, верю. «Я знал, что ты поедешь в Аркхаир, знал, что мы с тобой там столкнемся. Да, эта поездка была не только по работе, но и потому, что я туда отправился за тобой. И ты сама подумай, мы встретились с тобой на нижних этажах, что практически невозможно в том лабиринте. Думаю, как бы далеко мы ни находились друг от друга, мы все равно будем встречаться». Он смотрит так нежно, что у меня закипает кровь. Хочется сказать нечто важное, но Найджел тянется ко мне за поцелуем. Его губы раздвигают мои, унося вновь в безумный вихрь эмоций. Он рядом пока что. Не имеет значения, что будет потом. Главное, что здесь и сейчас мы вместе. Остальное не важно. Хоть мое сердце вздрагивало от каждого его слова про судьбу. Он в это верит. А кто я такая, чтобы обламывать его? Только хочу продолжить поцелуй, как слышится мелодия из пастфона. Я рада этой заминке. Только Найджел берет вещицу и отключает ее. Смотрит мне в глаза, заставляя сердце нежно сжиматься. Тянусь к нему, обнимаю за плечи. «Нет, Вериса, я так не могу. Он целует мою ладонь. «Нам надо поговорить».